Глава 30. Пока Марни лежала в больнице, Анжи приходила кормить собак. Она наполняла и мое блюдечко, но я не прикасался к еде. Я еще не забыл, как добывать пищу, и мог о себе позаботиться. Подбородок со шрамом взял на себя овец и пытался подчинить псов. Но он не знал команд и особого посвиста Роба. Не мог подражать его голосу. Поэтому псы не слушались. От стригальни мало что осталось. Явились какие-то мужчины, тщательно осмотрели пожарище, сфотографировали сгоревшие провода, стальной каркас шерстяного пресса, подпорки, на которых держался пол. Потыкали в панели из гофрированного железа, покореженные и сплющенные. Изучили почерневшее нутро дивана. «Похоже на несчастный случай», — сказали они. «Более благоприятной ситуации для возгорания и не придумаешь. Несколько недель без дождя. Старая древесина. И все кругом пропитано ланолином. Рубашки Роба еще несколько дней висели на бельевой веревке. Их не колыхало ни одно дыхание ветерка. Потом явились Барбара и Анжи в своих резиновых перчатках, посрывали рубашки и затолкали в мусорные пакеты вместе с остальными вещами Роба, которые до сих пор оставались в доме. Джинсами, носками, свитерами, трусами, ботинками, пыльными сапогами, стоявшими в углу у задней двери. Вместе с расческой, зубной пастой, очками от солнца, кошельком. Вместе с 10 золотыми топорами, балаклавой, сигаретами. И вынесли все это. Весь этот мусор. «Мне звонил Джейс», — сказала Барбара. «Предлагал помощь с похоронами. Я ответила, что нам до них нет никакого дела, и он может, если хочет, лично обратиться в похоронное бюро». «Силы небесные, что у него в голове? Он воображает, что мы сидим и решаем, какой гимн уместнее на церемонии «О, благодать» или «Ближе Господь к тебе»?» Она оторвала от бесконечного рулона еще один мусорный пакет. «Мне станет куда легче, когда он ляжет в землю», — сказала Анжи. «Или будет кремация. В таком случае полдела уже сделано». «Его похоронят», — сказала Барбара. «На местном кладбище рядом с родителями. Всего день подождать осталось». «Как думаешь, Марни уедет отсюда?» «Говорит, что нет. Подозреваю, дело в этой чертовой птице». «Следи за языком». В ту ночь мне приснился сделанный из сосновых досок ящик размером с человека. Ящик начал трястись, трескаться. Изнутри в него вонзился топор. Крышка раскололась пополам. Это Роб прорубал себе путь на свободу. И его руки были в огне. Наутро я слетал к месту, где царила смерть. К кладбищу, которое видел, когда возвращался из плена домой. У подножия холма я увидел свежую яму. Она была куда глубже, чем мог вырыть «помогай». Достаточно глубока, чтобы удержать в себе мертвое. Я ждал в эвкалиптах, которые сбрасывали кору. С другой стороны, сразу за оградой, на горячих холмах рос утесник. Его черные стручки взрывались, разбрасывая семена. Маленькие вертушки на могилах начали крутиться. Что-то приближалось. Длинная черная машина прокралась по дороге почти беззвучно и остановилась недалеко от ямы. За ней на других машинах приехали скорбящие. Мужчины в неумело повязанных галстуках, женщины в лучших повседневных одеждах и жемчугах. Лесорубы пришли в форме. Белые брюки, черные футболки. И на своих мощных лесорубских плечах отнесли ящик к яме. А потом я услышал это. Звук крыльев, рассекающих густой горячий воздух. Я посмотрел вверх и увидел в небе множество птиц, множество сорок. Моя стая, моя кровь опустилась на чахлые эвкалипты, окружив меня со всех сторон. Скорбящие тоже посмотрели вверх. Лесорубы поставили ящик на перекладины, перекинутые над ямой, и подбородок со шрамом сказал: «Интересно, что бы это значило?» Я подумал, мне нужно что-то сказать, но не знал, заговорить или запеть. А потом, когда лесорубы взялись за веревки и стали опускать ящик, мой отец запрокинул голову, раскрыл клюв и начал песнь. «Это мой сын! Мой родной сын! Он убил человека, который убил его мать. Ликуйте, ликуйте, радуйтесь тому, что совершило мое дитя!» И вся стая подхватила. «Смотрите, что сделал наш сын и брат, наш бесценный родич, появившийся на свет в сосняке. Он убил того, кто убивал сорок и рубил деревья. Ликуйте, ликуйте! Человек с ружьем мертв, человек с черной, как жук машины, мертв, человек с топором мертв!» Они пели это снова и снова. А я сидел посреди этого хора и чувствовал, как каждая нота будоражит мою кровь. Барбара хотела пожить с Марни, когда та вернулась домой из больницы. Но Марни сказала, что предпочтет остаться в одиночестве. Помню, в тот первый вечер мы с ней сидели на заднем крыльце и наблюдали, как меняет цвет неба. Выше по склону холма, там, где раньше стояла стригальня, осталось лишь пятно сажи и копоти. Я думал о случившемся в ту ночь, о том, как быстро из-за оброненной робом сигареты разгорелся огонь. Волна жара, гул огня, языки пламени, вздымающиеся к небу. Мой отец, подлетевший поближе, чтобы посмотреть. А потом, когда он исчез, кое-кто еще тоже решил приблизиться. По холму медленно, осторожно, с трудом делая шаг за шагом, поднималась человеческая фигура. Марни. Моя Марни пришла меня искать. И стояла рядом, пока здание стригальни полыхало и рушилось. «Думаю, надо вызвать пожарных», — сказала она. «И в скорую помощь позвонить». Но мы просто стояли там, она и я, и смотрели, как красиво играют языки пламени. Свет от них был такой, будто мы нашли огонь, от которого зажигает свой факел женщина солнца. В тот первый вечер, когда мы сидели на крыльце, Марни сделала два снимка. Мой силуэт на фоне сумерек и как я сижу на ее гипсе. Когда небо стало черным-причерным, мы пошли в дом, где единственными напоминаниями о Робе были улики, которые я складывал под ванной, у журчащей трубы, исчезающей в земле. Сам Роб тоже исчез в земле и остался под ней. Большой белый корень. И однажды я вернусь на кладбище, наклоню голову на бок и буду слушать, как глубоко-глубоко под слоем почвы питаются трупные личинки. А через некоторое время, после того, как живот Марни набухнет большим яйцом, а младенчик начнет трепыхаться в мягкой темной тесноте под защитой плотной оболочки, мы станем семьей. Марни почистила зубы в испещренной пятнами ванной. Я наблюдал в зеркале, как она водит щеткой и сплевывает. Водит щеткой и сплевывает и прополаскивает рот. А Марни наблюдала, как я наблюдаю за ней. Черная плесень расползалась по потолку и вокруг абажура, который походил на луну, куда набились дохлые мотыльки. Черная плесень расползалась по стенам, окну, половицам. И остановить ее было невозможно. В спальне Марни убрала с кровати думочки. Думочку с овечкой из настоящей овечьей шерсти, думочку с высушенной лавандой и все атласные думочки в форме сердечек. Потом она откинула одеяло, забралась в постель, и я забрался туда тоже. По крыше начал барабанить дождь. «Спокойной ночи, Тама», — сказала Марни. «Спокойной ночи, Тама», — сказал я. А потом мы уснули. Текст читал Владимир Лесных.